свидетельницы первых шагов ее просвещения и падения. Как ни странно, но бродя среди них, теперь даже не прикрываемых сукном по комнатам, как бы одушевленным лаской циничной, но хорошей живописи, Маша чувствовала какую-то унылую отраду. Хоть и поганая, а все-таки молодость, осколок чего-то все же лучшего, чем нынешняя грязная неволя. Пресловутый портрет Жени Мюнхеновой тоже перекочевал к Буластихе. Очевидно, культ красавицы из красавиц угас вместе с торговым домом генеральши, и будущая мадам Монтраше почла для себя неприличным сохранять реликвию, столь драгоценной бывшую для мещанской девицы Александры Степановой, она же Адель. Марья Ивановна созерцала давно нелюбимый ею портрет не без тайного, пусть не умного, ребяческого, но непобедимого злорадства. «Ага, Женечка, хоть и на полотне, а пожаловали-таки к нам. Не можете выбраться из помойной ямы, как и мы, горемыки, и тоже не вверх плывете, а на дно тонете. Что наши понты пропишут тебе, голубушка?» И точно, не прошло и недели, как король питерских безобразников, миллионер-мученик и прянишник Корлов – и стыкал злополучное полотно лже-Маковского зонтиком в самых неподобных местах. Приблизительно на половине второй бутылки в фин-шампани он пришел к убеждению, что он совсем не Корлов, но цареубийца Желябов, а потому обязан произвести террористический акт. И за неимением лучшего объекта обрушился на безглагольное и недвижимое изображение Жени Мюнхеновой. «А, шкура, великокняжеская наложница, ты нашу русскую кровь пить?» «Лопать народные деньги, добытые трудовым потом мозолистых рабочих рук? Врешь, не допущу, сокрушу. Вот тебе, польская стерва, получай в брюхо, от сына своего отечества получай в сиськи, от внука верно подданных крестьян, освобожденных манием великодушного монарха, от крепостной зависимости по манифесту 19 февраля получай во все места. Топерь, жарь, Боже, царя храни, а вы, девки, все плакать». За испорченный портрет заплатил 5000. Артамону за то, что принес зонтик из передней, бросил 100 рублей. Маше послал воздушный поцелуй и показал кукиш. Федосе Гавриловне с щедрым видом сунул в руку на чай 2-гривенный. Хитрая баба приняла с благодарностью, словно Корлов ее озолотил. А потом привесила этот 2-гривенный брелком на браслет и давай хвастать всем гостям из именитого купечества. «Не думайте, де, о моем 2-гривенном плохо. Это корловское пожалование». Присрамился пряничник, приехал выкупить язвительный брелок, влетел купцу 2-гривенный в копеечку. Общее мнение было, что Федосии теперь, оставшись об одной ноге, никак не управится, и министерству ее конец. Самое большее, если хозяйка отдаст ей, как заслуженному инвалиду, под самостоятельное начало одну из хороших заработанных квартир где-нибудь на окраинах поглуши. Марья Ивановна обмирала, когда слышала эти толки. Она знала, что Федосия Гавриловна в таком случае не захочет с ней расстаться и сумеет оставить ее за собой, а перспектива найти себе тюрьму в каком-нибудь вертепе Васильевского острова или Большого проспекта под властью искалеченной, дикой, ревнивой, бешено вспыльчивой, дрочливой старухи приводила ее в отчаяние. Антонина же щеголяла белым фартуком и звонила по дому ключами все с большей и большей уверенностью, благосклонность хозяйки к ней возрастала, и было уже почти несомненно, что весьма скоро она заменит Федосию Гавриловну не временно, а постоянно. И в зловещем взгляде будущей экономки Марья Ивановна читала, что как ни скверно было ей в последнее время, но это еще цветочки, ягодки ждут впереди, и удовольствие по-настоящему-то с нее шкуру спустить Антонина с компанией еще только предвкушают». Поэтому Марья Ивановна очень обрадовалась, когда хозяйка внезапно разрушила скопившийся вокруг нее мрак и ужас с неожиданным приказанием ехать в Ка. Федосия Гавриловна зарычала, было на Машин отъезд раненой медведицей, но прикованная к больничному одру ничего не могла сделать против решительной хозяйкиной воли и только устроила Маше на прощанье ужасную сцену. Сиделки и больные, которые хохотали, которые негодовали, отплевывались, а Маша, уходя в слезах, дала себе слово, что не придет больше навещать свирепую приятельницу, разве что та уже заведомо умирать будет. Вышло так, что это действительно было их последнее свидание. Неделю спустя Федосия Гавриловна, превосходно выдержав удачно сделанную ампутацию и, по мнению врачей, уже вступив на путь выздоровления, вдруг с чего-то залихорадила и в 2 дня умерла от заражения крови. Но Маша Лусьева тогда была уже далеко и ничего о том не знала. В поездке злополучная девушка очутилась под присмотром постоянной устроительницы поездок княжны по имени Анна Тихоновна. Эта женщина почему-то не взлюбила Машу чуть ли не с первого же ее появления в буластовском хозяйстве и оставалась упорным врагом ее до настоящего дня, когда гастроли в К